Оборудование для видеонаблюдения помощники Скворцова привезли с собой. Предусмотрительный профессор уже заранее прикинул масштабы и объем операции и поэтому давал своим ассистентам все необходимые распоряжения. Видеокамеры устанавливал Слава вместе с Нилиным. Японская техника была всепогодной, так что они без боязни расположили всю оптику на прилегающих к подножию сопки деревьях. Изображение было отличным, так что Кира уже через несколько часов могла наблюдать по четырем мониторам за всеми событиями, происходящими в заданной точке. Каждый день кто-то из мужчин дежурил на железнодорожном вокзале. В течение трех дней ничего примечательного не произошло, но зато на следующий день началась по-настоящему большая игра. Московский поезд, прибывший в город в 10 часов утра, привез большую партию антиауритов. Всего их насчитали около 200 особей. В это же время, по сообщению Киры, к сопке Гагарина подъехало три больших автобуса. Вновь прибывшие также погрузились в заранее ожидавшие их автобусы и легковые автомобили и тоже направились к сопке. Поздно вечером, собравшись у себя в квартире, наши наблюдатели во всех подробностях увидели пересменку антиауритов. В том же самом месте, которое указал Скворцов, у подножия сопки развергся туннель, и все прибывшие скрылись в нем. Новые антиауриты, вышедшие после из этого туннеля, спокойно погрузились в ожидавший их транспорт и разъехались в разных направлениях. Летающих аппаратов на этот раз не было. Профессор светился от счастья. «Наконец-то! У нас появились сенсационные видеозаписи! Теперь уже никто не сможет подвергнуть сомнению факт прибытия на Землю чужаков с других планет!» Было решено пока что ограничиться пристальным наблюдением за антиауритами. В общей сложности на это ушло около трех недель. Вот какие закономерности были выявлены. Транспортный тоннель особей регулярно открывался во вторник и пятницу, каждые недели. Обычно численность транспортируемых существ не превышала 400. Космические корабли, как правило, появлялись в пятницу. Друзья насчитывали до 300-400 аппаратов, вылетающих из туннеля. Несколько раз Слава и Нилин на его шестерке прослеживали путь движения автобусов с вновь прибывшими. Автобусы, как правило, отправлялись в крупные города страны. Автомобили разъезжались в более мелкие населенные пункты, большей частью в небольшие, периферийные городки с железнодорожными разъездами. «Наверное, друзья, пора выходить на контакт с инопланетянами», — однажды заявил Скворцов. Все удивленно на него взглянули. «Вы хотите сказать, профессор, что нам пора раскрыть свое инкогнито?» — спросила Кира. «Вы меня неправильно поняли, Кира. Важно сохранить в тайне все то, что мы уже знаем. Антиауриты как можно дольше ни о чем не должны догадываться. Похоже, что пришельцы перестали меня разыскивать. Видно, не очень боятся появления очередного контактера. Правильно сказал Андрей, что сейчас этой братьей развелось столько, что на них уже никто не обращает внимания. А вот подлинные видеозаписи — это другое. Здесь речь идет уже об объективной информации. Я имел в виду, что кому-то из вас придется побеседовать с одним из этих существ. Просто, знаете ли, подсесть за один столик в ресторане и поговорить о том о сём, как будто вы совершенно не догадываетесь, что перед вами инопланетянин. Во время беседы следует обращать внимание на все то, чем они отличаются от людей. Что-то все-таки должно проскользнуть нечеловеческое. Вот какая стоит перед нами новая задача». «Ну что, тогда мы с Андреем пошли на встречу с антиауритами?» — вскочил Слава. «Ну уж нет, теперь ты, Славочка, садись за монитор. Пора и мне выйти на сцену», — возмутилась Кира. Скворцов поддержал ее. «Это правильно. Кира с Андреем будут хорошо смотреться как парочка. Не забудьте прихватить с собой диктофон. Вперед, друзья мои!» Они гуляли на улице уже около часа, но подходящего случая для встречи с антиауритами все не было. Честно сказать, Нилин не очень-то этим огорчился. За последние несколько недель он привел себя в отличную спортивную форму. Много бегал в парке, а в квартире по часу-полтора крутил гантелями. Ему очень нравилась тоненькая красивая женщина с философским складом ума. Перед ней он уже не мог выглядеть рохлей. За последние дни Андрей скинул лишние 15 килограммов веса и теперь чувствовал себя способным свернуть горы. «Расскажи о себе, Кира». «Ну, что вам такого рассказать?» «Давай на ты». «Хорошо. Родилась и выросла в академической семье. Папа – профессор-математик, мама – доцент-философ. Я у них единственная дочь. Когда мне было 18, в это время я уже училась на психолога. Мои родители погибли в автокатастрофе. Ехали в одной машине. И тут какой-то пьяный идиот выскочил на встречную. Бах! Я сирота. Осталась одна одинешенька в большой четырехкомнатной квартире. Было такое ощущение, что солнце погасло. Началась жуткая депрессия. Спасибо Денису Викторовичу. Это он вытянул меня за руку из этой ямы. Папины друзья попросили его мне помочь. Еще будучи студенткой, я уже ассистировала ему в области экспериментальной психологии. После окончания университета стала работать в его центре, официально. Вот, пожалуй, и вся жизнь. Какой он человек, Денис Викторович? Как и все гениальные люди, он немного странный, порой даже чудаковатый. То дружелюбный, то холодный, то подчеркнуто методичный, то парадоксальный. Загреметь в психушку – это в его стиле. А если коротко, то он один из самых лучших на свете. Он в чем-то заменил для тебя отца? Он и есть мой отец, мой второй отец. Ты была замужем? А что, это видно по моим глазам? Да. Кира лукаво улыбнулась и посмотрела на Нилина своими большими голубыми озерами глаз. Сходила один раз. Если неприятно об этом говорить, то я снимаю вопрос. Да ладно, все уже бельем поросло. Было мне лет 20, и вот я как дура влюбилась в своего университетского преподавателя. Он был мужчина видный, старше меня на 12 лет. Встречались, немного пожили вместе, а потом как-то не сложилось. Разошлись мирно, без истерик. При случайной встрече здороваемся, улыбаемся друг другу. Чего-то в нем не было? Теперь уж и не знаю. Ревнивый сильно был. А если обижался, то мог по несколько дней не разговаривать. Терпеть не могу это унижающее тебя молчание. Уж лучше бы крикнул. Стоп! Нилин мягко сжал руку Киры. Они стояли напротив элитного городского кафе, через громадное уличное стекло которого был виден мужчина, сидящий за столиком и небрежно перелистывающий какую-то книгу. Ауры у него не было. «Ну что?» Кира повернулась к своему спутнику. «Действуем экспромтом?» «Окей», — произнес Нилин и подал ей руку. Ступени кафе были очень высокими. «Ваш столик не занят?» Андрей посмотрел в серые глаза антиаурита. Тот на мгновение смешался, но потом все же отрицательно покачал головой. «Вы не знаете, какие в этом городе достопримечательности? Мы приезжие, и надо как-то скоротать время», — поинтересовалась Кира. «Да какие тут достопримечательности?» — нехотя ответил мужчина. «Городок небольшой, кругом одна голая степь». «Мы слышали, что тут есть сопка Гагарина. Это интересное место», — включился в разговор Нилин. «О, туда лучше не ходить, там много змей», — быстро ответил их собеседник. Подошла официантка, и Кира уткнулась в меню. «Мы с женой путешествуем», — продолжал Нилин. «Она уже давно хотела, чтобы я вытащил ее из Москвы на периферию». «Понимаю, в Москве нехороший воздух, очень спертый, слишком много легковых автомобилей, к тому же иногда леса горят». Неожиданно поддержал эту тему незнакомец. «Вот-вот», — обрадовался Андрей, — «я с вами полностью согласен. Тут природа что надо. Эти сравнительно небольшие города мало чем отличаются от обычной сельской жизни. Идешь и дышишь полной грудью, а кислород прямо-таки наполняет каждую клеточку твоего тела. На душе становится так тихо, так спокойно, что хочется обнять целый свет. «Посмотрим, дружище, действует ли на тебя гипноз или нет», — подумал Нилин и продолжил гипнотическое наведение. «И ритм твоего организма начинает подстраиваться под ритм окружающей природы. Вроде бы столько всего кругом, а ты думаешь о чем-то одном. Погружаешься в свой внутренний мир, и от этого чувствуешь себя все легче и легче, как будто ты птица, которая вот-вот поднимется выше небес. С каждым выдохом ты выбрасываешь из себя весь накопившийся за день негатив. Все уходит. Остаешься только ты и могущественная природа. А кругом так тихо и так хорошо, будто Бог создал мир только сейчас и только для тебя, и кругом царит полная гармония, которой хочется присоединиться». Антиаурит как будто весь закаменел, и глаза его медленно закрылись. «Каждому из нас нужна эта порция свежего воздуха, порция истинной свободы». Кира, как завороженная, смотрела на Нилина. Она и не догадывалась, что в обычных психиатрических больницах работают профессионалы такого уровня. «А в нем что-то есть, не пойму что, но я это искала многие годы», — думалось ей, и она, поддерживая Андрея, кивала головой. Антиаурит погрузился в транс, его лицо еще больше побледнело, он непроизвольно открыл рот и дышал в унисон с Андреем. К счастью, в кафе не было посетителей, а официантка ушла к себе. Еще не веря в неожиданно свалившуюся удачу, Кира и Нилин смотрели на спящего пришельца. Жестом руки Кира показала, будто выкрикнула: «Ну, давай, продолжай дальше, выуди из него хоть какую-нибудь информацию!» «Ты еще глубже погружаешься в приятный отдых. Тебе хорошо, спокойно, комфортно», — размеренным, бархатным голосом говорил Андрей. «Ты можешь, оставаясь в этом состоянии покоя, отвечать на мои вопросы. Как тебя зовут? Ты помнишь свое имя?» Губы мужчины слегка шевельнулись. «Можешь сказать громче, как твое имя?» Кира осторожно достала из сумочки диктофон и поставила его на запись. «Меня зовут Владимир», — прошептал незваный гость. «А как твое настоящее имя?» — мягко настаивал Андрей. «Я... мне...» Антиаурит явно боролся сам с собой. Его лицо напряглось. Он весь покраснел и крепко сжал кулаки. «Скажи, это уже можно сделать. Тебе это разрешили?» Мужчина вновь расслабился и тихо, но внятно произнес: «Меня звать Алвалф». «Правильно, Алвалф. Откуда ты прилетел?» «Это далеко. Много парсеков. Я не ученый. Я простой солдат. Не могу объяснить». «Говори, не останавливайся. Что ты делаешь на земле? Какое у тебя задание?» «Мне приказано наблюдать. Скоро тут все переменится. Будет большая война. Вы все будете мертвы. Против нашей мощи у вас нет защиты». На лбу у Нилина выступил холодный пот. Кира тихо взяла его за руку. Собравшись, Андрей продолжил гипнотический допрос. «Когда случится вторжение? Рассказывай, тебе можно говорить, не скрывай ничего». «Ходят слухи, что через 3 или 4 недели. Больше ждать нельзя, мы можем умереть». «Почему вы можете умереть?» «Наша планета скоро столкнется с большим астероидом. Даже великие жрецы не могут этого предотвратить». «Ваших много на Земле?» «Много. Тысячи и тысячи. Я простой солдат. Мне неизвестна мудрость жрецов и ученых. Я не могу сказать точно. Давно вы уже на Земле?» «Я тут уже полгода. Скоро мне возвращаться. Жрецы дадут мне новое задание». «Вы проникаете на Землю через туннель в горе. Как это происходит? Рассказывай все». Ученые телепортируют нас. Я не могу объяснить. Я не знаю как. Но на это уходит много энергии. Скоро у нас будет много энергии. Ты хорошо говоришь на человеческом языке. Кто тебя учил? Мы захватывали в плен людей, и жрецы считывали с них информацию. Мы стали как люди. Нас никто не отличит. Это легко. У жрецов все легко. Шумная молодежная компания направлялась в сторону кафе. Нужно было заканчивать сеанс. Завтра в 11:00 утра ты придешь в городской парк, пройдешь в самую глубину парка, иди все время по главной аллее. В самом конце аллеи ты увидишь меня. Как только я тебе помашу рукой, ты заснешь и подойдешь ко мне. А теперь ты забудешь о нашем разговоре. Ты проснешься и будешь дальше читать свою книгу. Антиаурит глубоко вздохнул и, открыв глаза, уставился в книгу. Молодежь вошла в кафе. В баре появилась официантка и начала у них принимать заказы. «Спасибо за приятную компанию», — сказал Нилин и вместе с Кирой поднялся из-за стола. Пришелец как-то странно посмотрел на них, будто увидел в первый раз, что-то буркнул и тоже засобирался. Они вышли почти вместе, но их собеседник направился в центр, а Нилин с Кирой, взявшись под ручку, свернули в ближайший проулок. «Андрей, ты гений!» Кира крепко его обняла и поцеловала прямо в губы. «За такую награду я могу сделать и кое-что более выдающееся!» С шутливой гордостью произнес он. «Пошли до наших, надо все им рассказать. Сегодняшний день, это целый прорыв!» Кира подпрыгивала от радости, как девочка. Она схватила его за руку и буквально потащила за собой. Через 15 минут, запыхавшиеся и улыбающиеся, они ворвались в квартиру. Профессор расхаживал из угла в угол, явно что-то обдумывая. Слава после дежурства на вокзале дремал в кресле. Кира взахлеб начала пересказывать все, что с ними произошло. «А где диктофон?» — нетерпеливо спросил Скворцов. Сбившись в кучку, они внимательно прослушали всю запись. «Вот это успех! Теперь даже Фома неверующий нам поверит! У нас есть и видеосъемка, и аудиозапись!» Чуть не прыгал от радости Слава. Профессор попросил Нилина поподробнее рассказать обо всех этапах погружения в транс. Когда Андрей исполнил его просьбу, тот даже затопал ногами. «Жаль, что меня там не было. Завтра утром я иду в парк вместе с тобой. Самое главное, что мы должны спросить у этого супчика, как они различают своих среди массы людей». «Может быть, они видят нашу ауру?» — спросила Кира. «Я уже думал об этом. Если бы они видели человеческую ауру, то меня бы уже не было в живых». «Почему?» — спросил озадаченный Слава. «Они бы раскусили меня сразу в нашу первую встречу, которая случилась в питерском терминале. Никакой токарный станок не скрыл бы моего яркого энергетического кокона», — гордо произнес профессор.